Мономах медленно листал тяжелые пергаментные страницы, вчитываясь особенно внимательно в описание последних лет, и неудовольствие и неудовлетворенность все более и более охватывали его. А уже на следующий день он призвал к себе игумена Выдубицкого Михайловского монастыря Сильвестра и попросил его взяться за новый летописный труд. Мягко улыбаясь, тихим голосом, он наставлял Сильвестра, говорил, что повесть временных лет — это великий труд, каких еще не знал мир, но многое Нестору не было известно. Он, например, не знал, что и в Киеве, и на Волыне существует писанный рассказ об ослеплении Василька и последующей Катори, созданной неким попом Василием, которому сам Василько рассказал все из первых рук. Там много говорится об участии Святополка в этом деле. Не знал Нестор и того, что в походе русских князей в Половецкую степь в 1111 году принимал участие игумен Даниил, тот самый, который описал свое хождение в святые места. Там, в Палестине, он ходил с королем Болдуином в Сирию. Здесь же прошел весь путь с русской ратью до Дона и обратно и видел все сам. Вернувшись, он написал рассказ об этом походе, и его тоже можно было бы использовать во вновь создаваемой летописи. И Василий, и Даниил были людьми близкими к Мономаху. Князь читал их повествования, ни о каких подвигах Святополка там, естественно, не было ни слова, зато дом Всеволода и сам он, Мономах, были представлены весьма достойно. И многое другое говорил Мономах Выдубицкому игумену, прежде чем отпустить его в освояси. Конечно, Печерский монастырь будет недоволен тем, что княжеское летописание окажется на Выдубиче. Но что делать? Нужно создавать новый свод, в котором Мономах и его сыновья, их деяния, должны занять подобающее место и прославлены в веках. К тому же и дел славных и полезных было совершено немало. А потом можно будет опять вернуть летопись в печеры. Так думал Мономах, прохаживаясь по палате после ухода Сильвестра. И еще более сильно заботили нового великого князя дела на Волыне. Известно было, что Ярослав Святополчич в большой дружбе с Коломаном, венгерским королем. В этом проявлялась давняя связь Киева, Изяславова дома, Святополка с уграми. И надо как-то рвать эту связь, постепенно овладевать Волынью. Первым шагом Мономаха здесь было укрепление дружбы с Ростиславичами, которые извечно враждовали и с ляхами, и с уграми, и с Киевом. Мономах послал сватов в Перемышль к Володарю Ростиславичу, и уже к середине года в Киеве справляли свадьбу Романа Владимировича и дочери Володаря. Но не дремал и Ярослав Святополчич. Вскоре из Венгрии поползли слухи о том, что Коломан недоволен своей женой, дочерью Мономаха Евфимии. Между королем и королевой начался разлад, и вот уже Евфимия объявляет о своем желании покинуть Венгрию и отправиться к отцу в Киев, и в то же время Коломан открыто обвиняет жену в неверности и объявляет о нежелании продолжать с ней супружескую жизнь. В конце 1113 года Евфимия Владимировна появляется при Киевском дворе в ожидании ребенка, который, если это будет сын, станет единственным наследником венгерской короны, потому что иных наследников у Коломана нет. Отношения с Венгрией ухудшаются. Но Мономах проявляет и на этот раз выдержку и терпение. Он не вступается за дочь. Известно, что Коломан сильно болен. Вот-вот в Венгрии начнутся перемены. Возможно, возгорится междоусобица. Надо ждать, крепить союз с Володарем, следить за Ярославом Святополчичем. Вскоре у Евфимии рождается сын Борис, сын Коломана, который сразу же становится претендентом на венгерский королевский престол. И новые заботы овладевают Мономахом. Тяжело заболевает его сын Святослав, Переяславский князь. Старания лекарей не помогают, лучший из них